Настоятельная рекомендация. Не смешивайте техники при выполнении. Выберите какую-нибудь одну и экспериментируйте, практикуйте. Если эта техника не работает или трудна для вас, то полностью отбросьте ее и только тогда обратитесь к какой-либо другой технике. Удачи вам!